Примечание автора. Я привожу здесь некоторые сведения, которые, возможно, окажутся полезными тем читателям, кто не знаком с особенностями жизни китайцев, описанными в этой книге. География. Основная часть нелегальных иммигрантов, прибывающих в Соединенные Штаты из Китая, выходцы с юго-восточного побережья страны, преимущественно из двух провинций – Гуандун на крайнем юге, где находится Гонконг, и Фуцзянь на севере, с главным городом Фуцзяу, крупным морским портом и, вероятно, отправным пунктом большинства нелегальных иммигрантов, отплывающих в чужие края. Язык. Письменный китайский язык один и тот же по всей стране, но устные диалекты в разных провинциях значительно отличаются друг от друга. Основными диалектами являются кантонский на юге, минь в провинциях Фуцзянь и в Тайване и пекинский или мандаринский в Пекине и на севере. Те немногие китайские слова, которые я использовал в этой книге, относятся к пекинскому диалекту, являющемуся официальным государственным языком Китая. Имена. По традиции, китайские имена даются в обратном порядке по сравнению с тем, что принято в Соединенных Штатах и Европе. Так, например, в сочетании Ли Кан Мэй Ли является фамилией, а Кан Мэй – именем. В крупных китайских городах и районах, имеющих прочные связи с Соединенными Штатами и странами западной культуры, также получили распространение европейские имена, используемые в дополнение к китайским или вместо них. В таких случаях англоязированное имя предшествует фамилии, как, например, в сочетании Джерри Чанг. Посвящается тем, кого мы потеряли 11 сентября 2001 года, чьим единственным грехом было стремление к терпимости и свободе, и кто навсегда останется в наших сердцах. Часть первая. Змеиная голова. Слово «вэй чи» состоит из двух китайских слов. «Вэй», что значит «окружать», и «чи», что значит «мир». Поскольку эта игра отражает борьбу за жизнь, ее название можно перевести как «игра в войну». Даниэлла Пекарини и Тон Шу. Игра «вэй чи». Глава первая. Четверг. От часа тигра 4:30 утра. От часа дракона 8 утра. Это были те, кто исчез. Это были те, кому не повезло. Для контрабандистов, змеиных голов, которые развозили по всему миру людей, словно тюки с ненужным отрепьем, они были дзудзя, поросятами. Для сотрудников американской иммиграционной службы, которые перехватывали корабли, возившие их в страну, арестовывали и депортировали пассажиров, те были лицами без документов. Они были полны надежд. Они отказались от дома, от семьи, от тысячелетней истории, шагнув навстречу долгим годам тяжелого труда и неопределенности. У них были самые призрачные шансы укорениться там, где их семьи смогут жить и процветать, где, по рассказам немногих счастливчиков, свобода, деньги и удовлетворение жизнью – такое же обыденное дело, как солнечный свет и дождь. Они составляли его хрупкий груз. И вот сейчас, твердо держась на ногах, несмотря на разбушевавшиеся 5-метровые волны, капитан Сэ Ци Цзюн спускался с мостика в подземный трюм, чтобы сообщить им страшное известие. Скорее всего, долгие недели трудного пути оказались напрасными. Августовский рассвет только нарождался. Коренастый капитан, бритый наголо и с ухоженными густыми усами, прошел мимо пустых контейнеров, закрепленных для маскировки на палубе 72-метрового дракона Фуцзяу, и открыл тяжелую стальную дверь, ведущую в трюм. Он обвел взглядом 22 человека, испуганно съежившихся под мрачными металлическими сводами. В лужицах ржавой воды между дешевыми раскладушками плавал мусор и детские пластмассовые кубики. Несмотря на качку, капитан Сен, моряк-ветеран, проплававший больше 30 лет, спустился по крутому металлическому трапу, не держась за поручни, и прошел в середину трюма. Проверив датчик процентного содержания углекислого газа, он пришел к выводу, что концентрация двуокиси углерода в воздухе еще не превысила допустимые нормы. Хотя в трюме и стоял смрад от выхлопов дизельного двигателя и зловония от тел людей, проживших здесь в тесноте 2 недели. В отличие от многих других капитанов и моряков, которые плавают на ведрах, кораблях, перевозящих живой груз, которые в лучшем случае не обращают внимания на своих пассажиров, а то и бьют и насилуют их, Сен обращался с теми, кого перевозил, хорошо. Он считал, что делает доброе дело, переправляет этих людей от нищеты, если и не к достатку, то, по крайней мере, к надежде на счастливую жизнь в Америке, по-китайски «Мэйго», что означает «прекрасная страна». Однако в этом плавании почти все иммигранты относились к нему подозрительно. А почему бы и нет? Они полагали, он был в сговоре со змеиной головой, зафрахтовавшим дракона, Куан-Аном, известным всему миру под прозвищем Гуи, призрак. Змеиная голова снискал себе печальную славу своей безграничной жестокостью, и попытки капитана Сена втянуть иммигрантов в разговор наталкивались на стену отчуждения. Капитан смог завоевать расположение только одного человека. Джан Цзиньцзы, предпочитавший западное имя Сэм Чанг, 45 лет, бывший профессор университета из огромного портового города Фуйчжоу на юго-восточном побережье Китая, вез с собой в Америку всю свою семью – жену, 2 детей и овдовевшего отца. За долгое плавание Чанг и Сен не раз сидели в трюме и беседовали о жизни в Китае и в Соединенных Штатах, попивая крепкий мао-тай, о пополнении запасов которого неустанно заботился капитан. Сейчас капитан Сен посмотрел на Чанга, сидящего на койке в передней части трюма. Увидев встревоженный взгляд капитана, профессор нахмурился. Протянув своему подростку сыну книгу, которую он читал семье, Чанг встал и направился навстречу капитану. Все остальные молчали. «На нашем радаре видно судно, идущее на перехват». Лица тех, кто услышал слова капитана, вытянулись в тревоге. «Американцы?» – спросил Чанг. «Береговая охрана?» «Я полагаю, они», — подтвердил капитан. «Мы находимся в американских территориальных водах». Сен обвел взглядом перепуганные лица иммигрантов. Капитану уже много раз приходилось перевозить живой груз, и он знал, что между этими людьми, в большинстве своем не знавшими друг друга до посадки на корабль, успели возникнуть узы прочной дружбы. И вот сейчас они держались за руки, перешептываясь друг с другом. Одни искали поддержку. Другие ее предлагали. Взгляд капитана остановился на женщине, держащей на руках полуторагодовалую девочку. Спрятав лицо, покрытое шрамами, следами пребывания в лагере перевоспитания, женщина тихо заплакала. «Что нам делать?» – встревоженно спросил Чанг. Капитан Сен знал, что бывший профессор считался у себя на родине диссидентом и поэтому был вынужден бежать из страны. Если иммиграционная служба Китая депортирует Чанга в Китай, он, скорее всего, станет политическим заключенным в одной из тюрем Западного Китая, снискавших себе дурную славу. «Сейчас мы находимся недалеко от места высадки, мы идем на полной скорости. Возможно, нам удастся подойти к берегу достаточно близко и переправить вас на плотах». «Нет-нет», – возразил Чанг, – «в такой шторм мы погибнем». «Я держу курс на естественную бухту. Там море будет относительно спокойным, и вы сможете пересесть на плоты. А на берегу вас будут ждать грузовики, которые перевезут вас в Нью-Йорк». «А как же вы?» – спросил Чанг. «Я поверну назад, навстречу шторму. К тому времени, как волнение уляжется, и американцы смогут подняться на борт моего корабля, вы уже будете мчаться по дорогам из золота в город алмазов. А сейчас передайте всем, чтобы собирали вещи. Но пусть люди берут только самое необходимое – деньги, фотографии. Все остальное придется оставить здесь. Путь к берегу будет непростым. Оставайтесь в трюме до тех пор, пока я или призрак не скажем вам подниматься наверх». Быстро взбираясь по трапу на мостик, капитан Сен обратился с тихой молитвой к Тяньху, богине мореплавателей. Ему пришлось увернуться от стены серой воды, перехлестнувшей через борт. На мостике капитан застал призрака. Тот застыл перед радаром, прильнув лицом к резиновому наглазнику. Несмотря на качку, призрак стоял неподвижно, широко расставив ноги. Многие змеиные головы одеваются под богатых кантонских гангстеров из фильма Джона Ву. Но призрак носил всегда обычную одежду простых китайцев, свободные брюки и рубашку с коротким рукавом. Будучи невысокого роста, он тем не менее обладал накачанными мышцами. Его лицо было гладко выбрито, а волосы, хоть и отпущенные чуть длиннее, чем это было принято в деловых кругах, не знали ни лака, ни геля для укладки. «Нас настигнут через 15 минут», — сказал змеиная голова. Даже сейчас, перед угрозой задержания и ареста, он оставался внешне невозмутимым, словно билетный кассир провинциальной автобусной станции. «Через 15 минут?» – переспросил капитан. «Это невозможно! Сколько узлов они развивают?» Сен подошел к столу с картой, главному атрибуту рубки всех океанских судов. На столе была развернута карта побережья, выпущенная картографической службой Министерства обороны США. Относительное положение судов приходилось определять по ней, а также по показаниям радара. Опасаясь риска обнаружения, капитан отключил систему глобального позиционирования дракона и маячок глобальной морской спасательной системы. «По-моему, у нас есть еще не меньше 40 минут», — наконец сказал Сен. «Нет, я засек расстояние, пройденное американцами с того момента, как мы их впервые увидели». Капитан Сен взглянул на рулевого, ведущего дракон Фуджоу. Обливаясь потом, тот крепко сжимал штурвал, стараясь держать завязанный на одной из его спиц двойной узел строго вверху, что указывало на совмещение оси руля с продольной осью судна. Машины работали на полную мощность. Но если призрак прав в оценке скорости быстроходного катера, дракон не успеет достичь безопасной бухты. В лучшем случае кораблю удастся подойти на полмили к скалистому берегу. Можно будет спустить на воду плоты, но это отдаст их во власть разбушевавшегося моря. «Как вооружен американский катер?» – спросил призрак. «Разве вы не знаете?» «Меня еще ни разу не задерживали», – ответил призрак. «Расскажите». Корабли, которыми командовал капитан Сен, уже дважды останавливали и досматривали суда береговой охраны Соединенных Штатов. К счастью, оба раза во время легальных плаваний, а не тогда, когда он перевозил иммигрантов. И все же воспоминания об этом были не из приятных. С десяток вооруженных матросов береговой охраны поднимались на борт корабля, а еще один, оставаясь на палубе быстроходного катера, держал под прицелом спаренного пулемета команду. Кроме того, на американском судне имелась и малокалиберная пушка. Капитан Сен объяснил призраку, с чем им, возможно, придется столкнуться. Тот кивнул. «Надо обдумать, какие у нас есть варианты». «Какие у нас могут быть варианты?» – удивился капитан. «Не собирайтесь же вы сражаться с американцами! Нет, я этого не допущу!» Но змеиная голова ничего не ответил. Он стоял перед радаром, не отрывая взгляда от экрана. Внешне призрак казался абсолютно спокойным. Но, как полагал Сен, внутри он должен был быть взбешен. Ни один из змеиных голов, с кем приходилось сотрудничать капитану, не предпринимал столько мер предосторожности, как призрак во время этого плавания. Две дюжины мигрантов встретились в пустующем складе на окраине Фуджоу и прожили там два дня под присмотром напарника призрака, маленькой змеиной головы. Затем этот человек посадил своих подопечных в Ту-154, доставивший их чартерным рейсом на заброшенный военный аэродром под Санкт-Петербургом в России. Там их втиснули в контейнер, перевезли на 120 км до Выборга и подняли на борт дракона Фуджоу, который Сен привел в российский порт ровно за день до этого. Капитан лично тщательно заполнил все документы и таможенные декларации. Все как полагается, чтобы не возникло никаких подозрений. Призрак присоединился в самую последнюю минуту, и корабль вошел в море строго в назначенное время. Дракон прошел через Балтийское и Северное моря, миновал Ла-Манш и, наконец, пересек в Ирландском море точку с координатами 49 градусов северной широты и 7 градусов западной долготы, обозначающую начало трансатлантического рейса, и направился полным ходом на юго-запад к Лонг-Айленду. За все время в пути не произошло ничего такого, что могло бы возбудить подозрения у американских властей. «Как береговой охране это удалось?» – недоумевал капитан. «Что?» – рассеянно переспросил призрак. «Обнаружить нас? Это же просто невозможно!» Выпрямившись, призрак шагнул из рубки в рев ветра. «Кто знает, может быть, это колдовство?» — обернувшись, бросил он.